Тогда же. Рубка управления императорской яхты «Багряные листья». Тетушка Лиут, капитан яхты и марк-графиня собственной персоной. Ну вот, дело сделано, и мне удалось уговорить самку Вику подыскать мне заготовку для будущего аватара. Кстати, она зря волнуется, что ради этого кому-то придется вычищать мозги. Не придется, потому что я со своими способностями к психосканированию уже чувствую, что один пассажир, или точнее пассажирка, полностью подходит под мои требования, и это не младенец, а человек, по возрасту почти уже взрослый, и к тому же является самкой с восхитительно незамутненным сознанием. Но скажу я об этом Вике только в том случае, если она не найдет сама. Но Вика у меня умница, даром, что просто самка Хуманса, так что я надеюсь, что она вполне справится с этим не очень сложным делом. Пока же, помимо беседы с Викой, я сосредоточен на создании корабельной оранжереи, и место для нее нашлось в проходе внутри фюзеляжа, который ведет из кормовых грузовых отсеков в рубку. Работники Хуманса и мои техники Горхи как раз сейчас монтируют то, что в будущем станет основой этой гидропонной оранжереи. Пока там еще нет ни травинки, и стены по-прежнему мертво отсвечивают серым пластиком, но в самом ближайшем будущем этот коридор превратится в настоящую аллею в зеленых зарослях наподобие джунглей. Предводитель железнодобойких уже был у меня на борту, впрочем, я же вижу, что такие решения он полностью доверяет своей любимой самке Вике. А вот она не может доверить никому и ничего, и потому постоянно мечется с одного корабля на другой, несмотря на то, что привлекла к переделке моих интерьеров много работников. Оранжерея в коридоре – это мелочь. Меняются интерьеры в головной части корабля. Черные, красные, коричневые цвета уходят прочь, а вместо них появляются белые, голубые, золотистые. И скоро я буду выглядеть совсем иначе, чем во времена, когда я несла на себе клан темных Эйджел, гораздо праздничнее и наряднее. День 62, корабельное время 10.15, карантинный блок несокрушимого, одиночный бокс номер 092. Настас. Светлая Эйджел, клан Шепот Тьмы. Весь вечер ученый Настас просидел в обучающем гипношлеме перед экраном головизора, усваивая еще одну разновидность языка хумансов. Как она и предпочитала первоначально, этот диалект имел отдаленное родство с несколькими базовыми диалектами Скловении, в том числе и с тем наречием, на котором разговаривают венеды, один из самых многочисленных тамошних народов. Сначала Настас предполагал, что у него возникнут проблемы с обучением через гипнопедический шлем, предназначенный для голов хумансов, который короче, чем головы Эйджел, но шире их в височной части. Неплотное прилегание шлема и не совсем правильное расположение микроизлучателей может вызвать у обучаемого тяжелую головную боль. Но шлем, который ей принесли, оказался подогнан точно по ее личной мерке и давал очень четкое и понятное восприятие. Со шлемами индивидуальной подгонки всегда так. После прогона первого учебного кристалла, когда пришло первое понимание и произносимые героями слова начали обретать смысл, Настаса охватила исследовательская лихорадка. Она была буквально в полушаге от понимания главной тайны. Зрелая высокоразвитая цивилизация хумансов, на которую не оказали большого влияния практикуемые светлыми Эйджел политтехнологии управляемого хаоса, была готова раскрыть перед ней свои тайны. Обучающие информационные кристаллы второго уровня специально для Настас были помечены надписями на торговом языке, и она, разумеется, выбрала любимую тему хумансов – война, а внутри этой темы голофильм с возбуждающим противоречием названием «Горячий снег». Удар по неокрепшим мозгам светлой Эйджел был сильнейшим. Фильм был так наполнен сильными эмоциями, что Настас утонула в них всем своим сознанием. Сказать честно, тот, кто положил этот кристалл к материалам второго уровня, сильно рисковал. Если бы у Настас было чуть меньше жизненного опыта, или она работала бы не с хумансами, а в какой-нибудь другой сфере деятельности, то необратимые изменения мышления высокоученой Эйджел были бы неизбежны. То есть, говоря обыкновенным языком, она запросто могла сойти с ума, но, к счастью, этого не произошло. «Они будут драться даже в самой безнадежной ситуации», — поняла Настас. «Они никогда не сдаются и потому всегда побеждают». Кроме того, был показан маленький участок битвы, но хумансов на нем столько, что этого числа хватило бы на 2-3 полноценных клана Эйджел. Нет, мы знаем, что хумансы привыкли жить более многочисленными сообществами, чем Эйджел, но так называемые цивилизованные хумансы оперируют просто чудовищными масштабами. Немного отдышавшись и уложив изрядно растрепанные мысли, Настас наскоро проглотила ужин, который на индивидуальном подносе прибыл по системе доставки. Собственно, она мало что поняла в этом кристалле, кроме его эмоционального накала, и обещала себе, что просмотрит его еще раз, когда будет лучше разбираться в групповой психологии цивилизованных хумансов. В описанной ситуации под давлением многократно превосходящего противника стандартные наемники, обычно сражающиеся за кланы Эйджел, предпочли бы отступить, отдав противнику победу, но сохранив свои жизни. Эти же хуманцы дрались буквально до последнего бойца, так что враг смог их уничтожить, но не сумел победить. Если потомки в этом смысле хоть немного похожи на предков, то цивилизацию Эйджел ждут очень нелегкие времена. Следующим Настас выбрал кристалл с надписью «Политическая география. Общий обзор», рассчитывая отдохнуть от эмоционального накала предыдущей темы. Надо сказать, что в смысле отсутствия эмоций она не ошиблась. Изложена тема была сухой до предела академична. Но само содержание потрясло Настас и при отсутствии эмоций. Планеты, на которых обитают Эйджел, считаются перенаселенными, если на них обитает больше 3 миллионов особей. Запретный мир был населен 7 миллиардами хуманцев, и это был еще не предел, если население этой планеты ежегодно увеличивается на 80 миллионов хуманцев. С точки зрения Эйджел, это просто ужас, и сухая констатация взрывного роста численности этого дикого подвида ранит Настас даже больше, чем эмоции предыдущего сюжета. Но вот вечер кончился, и свет в карантинном боксе стал медленно гаснуть. Утомленная потребленной информацией и переживаниями, Настас быстро скинула с себя тапочки и одежду, после чего нырнула в постель под тонкое одеяло. Нельзя сказать, что в этом карантинном боксе было особо холодно, но в любом случае воздух в корабле хуманцев был значительно прохладнее, чем на корабле Эйджел, и к тому же ночью он похолодал еще больше, так что одеяло для теплолюбивой Настас было совсем не лишним. По счастью, его размеров, нестандартных, хватало, чтобы долговязая светлая Эйджел смогла завернуться в него с головой, выставив наружу только нос, который почти сразу начал выводить музыкальные рулады. Но первая корабельная ночь, 8 часов условного темного времени, для Настас не задалась. Несмотря на то, что условия были вполне комфортными и сон пришел почти сразу, снились Настас вещи крайне возмутительные. Корабль хуманцев оказался буквально пропитанным эмоциями, и эти эмоции в основном носили непривычный для Эйджел сексуальный эротический подтекст. Это эмоциональное давление было такой силы, что Настас никак не могла отстраниться от него привычными методами самодисциплины ума. Ей все время снились обнимающие ее мускулистые красавчики-хуманцы, которые увлекали ее в некое таинственное уединенное место, для того, чтобы заняться там с ней гнусным развратом, после которого она сама будет чувствовать себя животным. Едва Настас вырывается из рук одного обольстителя, как тут же попадает в объятия другого, и все начинается сначала. Омываемая исходящими со всех сторон эмоциями влюбленных и совокупляющихся пар, Настас ворочалась и металась на постели, пока окончательно не запуталась в собственном одеяле, обмотавшемся у нее вокруг горла. Тогда ей приснилось, что очередной претендент в любовнике больше не пытается ее обнять и поцеловать, а пытается обрести ее благосклонность, забравшись на нее сверху и нежно душа ее, ухватив за шею двумя руками. Проснувшись с пересохшим ртом и отчаянно бьющимся сердцем, Настас обнаружила, что никакой это не самец хуманца, который залез на нее сверху и душит, а всего лишь обыкновенное и вполне безвредное одеяло. Стыд и позор. Впрочем, некоторое время спустя бушующий вокруг эмоциональный шторм утих, в результате чего светлая Эйджел получила возможность более-менее внятно соображать. Помимо всего прочего, эти цивилизованные хуманцы оказались чрезвычайно эмоциональными, и Настас подумала, не лежит ли в основе их желания жить большими группами тяга к таким вот коллективным эмоциональным пиршествам. Да, большинство из них напрямую не чувствуют чужих эмоций, но ведь подсознательные и бессознательные чувства никто не отменял. Попив воды из крана, еще немного поворочившись, Настас уснула, напоследок подумав о том, что если такие эмоциональные штормы случаются тут каждую ночь, то ей в самом деле лучше найти себе самца-любовника, с которым она могла бы удовлетворить все свои, даже самые затаенные желания. Во имя какой бездны она сдерживает себя, выполняя этические установки, отвергшие ее цивилизации, в то время, когда принявшие ее к себе хуманцы исповедуют прямо противоположные взгляды. К тому же самец хуманс в ее постели будет прекраснейшим объектом для изучения как сам по себе, так и как представитель всей своей расы. Надо только будет сделать так, чтобы ей достался достаточно высокопоставленный экземпляр, а не просто рядовой воин, которых тут наверняка пруд пруди. В таком случае бушующий каждый вокруг нее океан первобытных эмоций будет ей во благо, а не во вред. Утром, едва Настас успела подняться с лежанки и побрызгать себе в лицо водой из-под крана, дверь в ее комнату раскрылась, и незнакомая самка хуманса вполне понятными словами «гипнопедия сработала» пригласила ее идти на совместный с другими хуманцами утренний прием пищи в предназначенном для этого помещении, которое тут называли завтраком. В принципе, это было уже значительное послабление режима ее изоляции, шаг к тому, чтобы она снова всерьез занялась своей научной работой, потому что у нее появляется возможность непосредственных контактов внутри этого странного сообщества. Хотя, как светлая Эйджел, Настас предпочла бы принимать пищу в одиночестве или только в компании своей дочери, разумеется, после того, как она наконец родится и немного подрастет. Из своих боксов были извлечены также и 5 остальных светлых Эйджел, которые, как оказалось, находились в соседних помещениях. При этом одна из этих Эйджел была в таком же, как у Настас, ранге ученый, а остальные 4 были довольно низкоранговыми помощницами-ассистентками. По лицам, фигурам и общему помятому виду 4 из 5 этих Эйджел было видно, что они перенесли эмоциональный шторм так же, как Настас, если не хуже. И только одна совсем молоденькая помощница самого низкого ранга в этой компании лучилась свежестью и довольством. Настас поняла, что девочка просто не стала сопротивляться неизбежному, отдавшись во власть чужих бушующих эмоций, вволю помастурбировала и, сбросив гнетущее всех Эйджел сексуальное напряжение, заснула блаженным сном младенца. А чего стесняться, ведь для их клана все они умерли, и теперь, возродившись среди хуманцев, они сами должны вести себя как хуманцы, тем более, что тут это не осуждается, а даже приветствуется. Настас ожидала, что столовая у цивилизованных хуманцев будет похожа на те длинные узкие помещения с одним единственным длинным общим столом посередине, какие практикуют их полудикие собратья для совместных трапез. Однако действительность оказалась весьма далека от этих предположений. Помещение столовой оказалось почти квадратным и заставленным небольшими квадратными столиками, повыше для Эйджел, пониже для хуманцев. За столом для Эйджел среднестатистический хуманс мог бы есть стоя и не нагибаться, за столом для хуманцев Настас могла бы есть, только встав возле него на колени. Столы для хуманцев нужны были потому, что помимо 6 самок Эйджел, в столовую почти одновременно вошли еще 5 хуманцев, 3 самки и 2 самца. Одна самка и 1 самец были светлыми, еще 1 самец был чисто темным, и еще 2 самки были полутемными, 1 наполовину и 1 1/4. Настас и не предполагала, что среди хуманцев есть свои темные. Этих по отношению к местным цивилизованным хуманцев, эти 5 предположительно являлись представителями конкурирующего клана. Во-первых, они носили совсем другую одежду, чем местные хуманцы, а для этого вида это очень важный показатель. Во-вторых, всем своим видом демонстрировали растерянность и неуверенность, что, конечно же, не укрылось от внимания опытных эмпаток. Такое поведение совсем не свойственно для тех представителей этого вида, которые находятся среди своих и в безопасности. Как только они узрели Эйджел, весь их вид, позы, мимика и прочее, сказала ученый Настас о том, что таких, как она, эти хуманцы видят в первый раз в жизни. Парадокс, однако ведь о том, кто такие светлые Эйджел, известно всей обитаемой вселенной. Особенно откровенно на Эйджел пялилась светлая самка, которая, похоже, была самой старшей и начальственной в этой компании. Неужели она никогда в жизни не видела стройных беловолосых и белокожих остроухих красавиц? Эта самка то медленно моргала, свесив голову на бок и приоткрыв рот, то прищуривалась, шевеля губами. Было видно, что она с трудом верит своим глазам. Из какого же глухого захолустья явились во вселенную эти хуманцы, если они не знают самых очевидных вещей? Чтобы получить пищу в этой столовой, было необходимо встать в очередь к тому месту, где осуществлялась раздача еды и напитков. Так уж получилось, что Настас оказалась последней в ряду Эйджел, а сразу за ней заняла очередь та самая светлая самка хуманцев, нос которой, фигурально говоря, упирался Настас между лопаток. Тогда же и там же. Первый лейтенант Карен Уилсон. Да уж, в столовой меня ждало настоящее потрясение. Уж чего-чего я не ожидал увидеть, идя на свой первый завтрак в новой роли, так этих изобретенных профессором Толкиным мифических созданий, образ которых так нещадно эксплуатируют писатели и киношники в Голливуде. Я сначала даже долго моргала, думая, что русские подмешали нам в пищу какие-нибудь психотропные таблетки, и теперь у меня начались галлюцинации. Но нет, создания, вымышленные силой человеческого разума, и не думали исчезать, наоборот, они вели себя вполне непринужденно и весьма раскованно. В свою очередь, как на какую-то диковинку, пялись на нашего Пола Райана. «Эй, Пол, у тебя что, выросла 2-я голова или появились рога?» «Нет, сомнений быть не может. Это действительно эльфы. Настоящие эльфы, раздери меня, Маргот. Точнее, эльфийки, да еще 6 штук сразу, одинаковые, как сестры-близнецы, переговаривающиеся между собой птичьими голосами». Для полного сходства им не хватает лишь знаменитых эльфийских луков и народных одежд. Вместо этого на них одинаковые корабельные комбинезоны. Значит, они действительно существуют, и профессор Толкин их не выдумал. Честно говоря, я просто потерял дар речи, глядя на этих эльфиек. Мои коллеги тоже, наверное, были поражены таким явлением, но никто из них явно этого не демонстрировал. Только лейтенант Оуэн Ньюман, тоже образованный, как и я, сказал что-то вроде «ну ни хрена ж себе». Остальные, кажется, ни о каких эльфах и слыхом не слыхивали, а потому восприняли их появление достаточно спокойно. Интересно, откуда же все-таки они тут взялись, и что еще может быть припрятано в рукаве у русского диктатора? Сама я не особо разбираюсь в эльфийской теме. Сюда бы мою подругу по школе Сьюзен Стоун, та вообще с ума сходила по эльфам. Эта идиотка даже пошла к пластическому хирургу и изменила себе форму ушей, заострив их кончики, из-за чего сходство с эльфами у нее не прибавилось, а просто она стала выглядеть особо жалко. Ее бы сюда, она от счастья тут же кипятком написала бы себе в трусы. Но Сьюзен здесь нет, и это, к счастью, иначе бы крику от нее было. Она вообще с самого детства была какая-то шизанутая, и очень хорошо, что она не стала удлинять себе ноги. Так уж получилось, что в очереди на раздачу я оказалась прямо позади этих ушастых дылдочек. Теперь я могу их беззастенчиво разглядывать. Да что там, при желании я также могу прикоснуться к спине той эльфийки, которая стоит прямо передо мной. Эх, Сьюзен, Сьюзен, ты бы точно полжизни отдала за такую возможность. Но и я пользуюсь этой возможностью по полной, потому что мне просто некуда деваться, и мой нос буквально упирается в ее спину. От нее исходит какой-то особенный запах. Трудно объяснить, на что похож, но когда зажмуришь глаза и втянешь этот запах носом, представляется почему-то море и цветущие каштаны на берегу. Хотя это даже не парфюм, а, скорее всего, естественный запах ее тела. Кстати, я еще раз убедилась, что Сьюзен Стоун – круглая идиотка. Зря она себя уродовала, потому что уши у эльфиек совсем не напоминают человеческие вообще. Воспроизвести такое чудо путем пластической хирургии невозможно, с такими ушами можно только родиться. Они у них довольно большие, тонкие и очень подвижные. Когда эльфийка спокойно стоит, о чем-то размышляя, их кончики стоят почти горизонтально, мило выглядывая из белой копны удивительно тонких шелковистых волос. Но вот слышится какой-то достаточно громкий звук, это кажется, кто-то уронил ложку, и ушки выпрямляются, становясь торчком и разворачиваясь параллельно голове. Трепетные, чувствительные, подрагивающие, они ни на секунду не остаются в одном положении. Вообще, тела их такие же гибкие и трепетные, движения их плавные, я бы сказал, грациозны. Я даже залюбовалась на то, как стоящая впереди меня эльфийка плавным каким-то балетным движением протягивает свою тонкую изящную руку и ставит на свой поднос выбранные блюда. Когда я подумала о том, откуда они взялись, то первая мысль, пришедшая мне в голову, была о том, что русские создали их искусственно на этом своем чудовищном корабле. И мало ли что болтают, русские вообще мастера дезинформации. Но глядя на них, я почему-то убеждала, что мои домыслы далеки от истины. Явно эти шестеро не были слабенькими плодами эксперимента вроде генной модификации и клонирования. Нет, чувствовал, что они являются представителями могущественной расы, существующей отдельно от нас где-то во Вселенной. И тут в мою голову закралась мысль. А что если писатели описывали то, что видели своими глазами? Что если все эти эпические истории типа «Властелина колец» совсем не выдумки, а лишь хроники посвященного, ну, конечно, с некоторой долей вымысла? Стоило мне сделать такое допущение, и границы моего привычного мира расширились. Приходилось признать, что вообще-то все в этом мире обстоит несколько не так, как я привыкла думать. Теперь, чтобы не сойти с ума, мне придется заново подстраивать свой разум под настоящую реальность. А чтобы правильно его настроить, ему нужно задать определенные параметры. Во-первых, русские вовсе не такие тупые, жестокие варвары, как нам это внушали. В них есть нечто человеческое. Те из нас, кто думали иначе, уже покинули этот скорбный мир. Во-вторых, следует признать, что кроме нашей Земли существуют и другие миры, в которых живут разумные существа. И чужие, как ни прискорбно, посвятили в эти тайны русских, а не нас, американцев. Из этого следует сделать вывод, что нам, то есть мне, следует быть более открыты к поступающей информации и постепенно избавляться от стереотипов. Наверняка впереди еще много удивительного, так что надо приучить себя не впадать в ступор при столкновении с необычными явлениями. И самое главное, для того, чтобы не только выжить, но и добиться какого-то положения в нынешних условиях, мне необходимо выполнять приказы этих русских, спать где положат и есть все, что дадут. Не знаю насчет моих коллег, но приняв это решение, я почувствовал, как почва снова возвращается под мои ноги. Помнится, как в каком-то фильме герой говорил, что человек приспосабливается ко всему. Что ж, я могла бы дополнить. Важно не просто приспособиться, но еще и научиться извлекать из этого пользу для себя. День 62. Корабельное время 13.05. Несокрушимый. Императорский салон. Владимир Владимирович Шевцов, полноправный, но еще не коронованный ЕИВ. Сегодня после обеда состоялось заседание Совета графов, посвященное нашему нынешнему положению. В принципе, это самое положение мы уже обсудили на нашей с Виком семейном совете и пришли к мнению, что обсуждать всерьез с товарищами графами можно только судьбу темных Эйджел. Все остальные вопросы, образовавшиеся после перехвата их корабля, устаканились как бы сами собой. Лиуд пристроена. Теперь она нашей яхты, можно сказать, член императорской семьи. Беременные светлые Эйджел приняты на службу учеными с испытательным сроком. Теперь они будут делать нечто прямо противоположное тому, что делали раньше, но с тем же энтузиазмом, потому что теперь их клан – это наша империя. С американами мы тоже разобрались. Бандиты-ЦРУшники, что недалеко одно от другого, пошли в топку конвертера. Пятеро наиболее вменяемых и морально устойчивых технических специалистов будут держать экзамен на гражданство, а прочие, не сумевшие сохранить в плену у Эйджел человеческий облик, списаны в пионы. Надо бы в конвертер, но император Шевцов, то есть я, для этого слишком гуманен. Остальной живой груз, наловленный темными Эйджел на земле, целиком зачислен в пионы. Все равно эти люди не умеют ничего, кроме как сажать рис и мак. Да, именно мак, потому что наловили их в самом центре так называемого золотого треугольника. Осталось, как я уже говорил, только решить будущее темных Эйджел из клана Багряных Листьев. Их судьба могла пойти всего лишь по двум вариантам. Или мы посчитаем темных Эйджел небезнадежными и будем их перевоспитывать с последующим принятием в клан, что подразумевает имперское гражданство, или наоборот, сразу пустим в расход и забудем о том, что такие вообще существовали. На последнем варианте настаивает и Скин Кандид, который все никак не может до конца избавиться от своих старых неоримских Эйджела-ненавистнических установок подпрограмм. Правда, от исполнительных контуров эти подпрограммы отсечены, поэтому сам Кандид не может сделать в отношении Эйджел ничего страшнее советов типа «а давайте зажарим их живьем в микроволновке». А все из-за его самоперепрограммирования. Где-то что-то недоучел, не там поставил блокирующий переход, и вместо полного забвения этих директив они у него перешли в неисполняемый статус. А может, он сам так устроен, что директивы такого удалению не подлежат ни в коем случае. Но в любом случае, Кандида от этой мути надо лечить, пока не поздно. Я-то человек незлобливый, на такие предложения реагирую со здоровым юмором. Как будто мне больше делать нечего, кроме того, как живьем жарить темных и прочих Эйджел. Но я-то не вечен, как и прочие люди. А вот Кандид вполне может пережить меня и десяток моих преемников, даже если мы все поумираем в самой глубокой старости. Никто знает, не найдется ли в длинной череде императоров какого-нибудь страдальца от мании преследования и паранойи, который с радостью ухватится за подобный совет, учинив жестокий ксеноцид. Нерон, Калигула, Иван Грозный, товарищ Сталин на последнем этапе жизни на такие идеи отреагировали бы вполне положительно. Так что надо не забыть принять меры по этому вопросу. В крайнем случае скин Кандид должен быть инактивирован, а его исходники исправлены, заново откомпилированы и скомпонованы. Но это будет потом, а пока наша проблема – темный Эйджел. Я, конечно, могу принять это решение самостоятельно, но лучше провести его через совет графов, заставив их разделить со мной решение судьбы целой расы. Ведь сегодня фактически определится, что мы будем делать в следующий раз, когда к нам в руки попадут очередные темные Эйджел. Поддадимся ксенофобии или попробуем сохранить для будущего и этот родственный нам вид, попробовав избавить его от врожденных недостатков. Не хочу, чтобы на страшном суде мне задали страшный вопрос. «Каин, где брат твой, Авель?» А я бы и не знал, что ответить. Именно так я и поставил вопрос на совете графов, что мы сейчас решаем не только судьбу этих конкретных темных Эйджел, но, как бы громко это ни звучало, и судьбу всей их расы, включая еще нерожденные поколения. Первое слово взяла главный врач нашей империи, главный биолог, антрополог и прочее, а также министр нашего здравоохранения, доктор медицинских наук Ираида Леонардовна Гальперина. Вообще-то бабушки нашей медицины уже за 70, а на военных советах первым слово дают младшим по чину и возрасту, но внес в это правило Петра Великого малюсенькое дополнение. Самым первым должен говорить тот, кто в обсуждаемом вопросе хоть что-то понимает, и кому в случае того или иного решения со всем этим придется возиться. Если у нас в темных Эйджел, молчите, поручик, кто-то что-то понимает, кроме Кандида, разумеется, так это она, товарищ Гальперина. Она их обследовала, сделав на основании этого научное заключение ей первое слово. Но что я могу вам сказать для начала? Издалека начала Ираида Леонардовна. В первую очередь, то, что Эйджел в определенном роде – это научный парадокс. Они и люди, ибо с генетической точки зрения являются ближайшими нашими родственниками, и одновременно таковыми не являются, потому что их генетический набор подвергся грубому постороннему вмешательству. Кто-то хотел получить улучшенную и продвинутую версию человека разумного, которая смогла бы заселить всю галактику, а получил то, что получил, то есть улучшенную и продвинутую версию африканского дикаря, вместо жизни в джунглях в долине реки Конго, приспособленного к жизни на просторах космоса. После этих слов наш главный доктор глубоко вздохнула, будто печалясь о судьбе наших двоюродных братьев по разуму, после чего продолжила. Что касается будущего этой расы, то оно печально даже при самом благоприятном нашем решении. Я тут с помощью Кандида пообщалась и с Матроной Зинал, и с некоторыми светлыми Эйджел, которые находились у нее в плену. И теперь, сопоставив ее информацию с результатами своих исследований, могу сказать, что и темные, и светлые Эйджел находятся на пути к полному исчезновению. Дело в том, что у них в среднем на 50 девочек рождается только один мальчик, и это соотношение продолжает ухудшаться. Повторяю, это касается и тех, и других, а также сипхов и горхов, у которых острота проблемы не настолько велика. В любом случае, к настоящему моменту они уже не имеют в своем составе ни одного эйджел мужского пола, и число таких кланов продолжает расти. После этих слов среди мужской половины совета пошел шепоток, на который Ираида Леонардовна отреагировала достаточно резко. «Товарищ мужчины», — ткнула она пальцем в ту сторону стола, где сидела наша молодежь. «Только не надо мне тут лыбиться, воображая себе гарем арабского шейха. Жизнь эйджел мужского пола совсем не похожа на сказки «Тысячи и одной ночи». Все свое существование от рождения до смерти они проводят погруженные в наркотический сон, в специальной камере-колыбели. Единственная их задача – это, не приходя в сознание, производить сперму, которая ценится буквально на вес золота. Этот наркотический сон так глубок, что они ничего не чувствуют даже во время дойки, когда специально подготовленные работницы сипхи собирают в пробирке готовый продукт. Ведь мы, и в том числе товарищ Шевцов, должны подумать еще и о том, допускать ли продолжение этого непотребства, если кланы Эйджел все-таки будут сосуществовать с людьми в рамках единой империи. «Товарищ Шевцов, — ответил я, — говорит, что продолжение такого непотребства мы не должны допускать ни в коем случае. Пока не могу сказать ничего конкретного, но эту практику необходимо пресечь самым решительным образом, как многие другие мерзости, которые творят Эйджел по самому факту своего существования». «В таком случае, Ваше Величество, — ответил мне Ираида Леонардовна, — вымирание Эйджел многократно ускорится, ибо принудительный отбор генетического материала для воспроизводства — это один из тех краеугольных столпов, на которых пока держится раса Эйджел». «И что же вы предлагаете, товарищ Гальперина?» — спросил я, только конкретно, без общих слов. «Единственный путь, который я вижу, — ответил наш главный биолог, — это интеграция в наше общество в первом поколении и тотальная ассимиляция во втором и последующих поколениях. Пусть в этом случае Эйджел тоже прекратят свое существование как отдельные виды, но, по крайней мере, они не вымрут, а растворятся среди нас, усилив нашу расу всеми теми полезными свойствами, которыми их наделили неведомые нам древние». Имперский казначей Нина Макогон скептически хмыкнула и резко сказала: «И привнесут в нашу наследственность ту хрень, из-за которой у этих Эйджел рождается так мало мальчиков. Не кажется ли вам, милейшая Ираида Леонардовна, что риск в данном случае слишком велик и не оправдывается никакими соображениями гуманности или возможными выгодами в виде некоторого увеличения среднего IQ? «Вы, любезная Нина Семеновна, — парировала Гальперина, — совсем не разбираетесь в сути обсуждаемого вопроса. Дело в том, что если перестать искусственно поддерживать размножение Эйджел, то естественный отбор поколений за поколением будет вымывать из нашего генетического поля все привнесенные Эйджел негативные факторы, в то же время также поэтапно усиливая позитивные свойства. Надо будет только немного потерпеть, примерно так лет 200-300, и потом мы получим человеческую расу, улучшенную положительными качествами Эйджела, лишенную их недостатков». «Хорошо», — кивнул Нина Макогон, — «возможно, оно так и будет. Но, как я думаю, в итоге получится так, что эти положительные качества распределятся в социуме крайне неравномерно. На самом верху у нас будут графы, у которых в жилах будет течь максимальное количество крови Эйджел, а пионами окажутся исключительно чистокровные люди». «Нина Семеновна», — сказал я, прервав свое олимпийское созерцание, — «мы думаем, что добиться такого действительно малоприятного расслоения можно только в том случае, если в верхах будет установлена строгая экзогамия по образцу европейской и российской аристократии и дворянства, которые крайне неохотно допускали браки с представителями низших сословий. Именно по этой причине они достаточно быстро выродились, и мы однозначно не собираемся повторять их ошибок. Главное не то, какая у человека кровь, главное, какие истины он впитал вместе с молоком матери, а также узнал от приятелей на игровой площадке и у учителя в школе. Так вам понятно?» Ответом моей отповеди было молчание со стороны Нины Семеновны, одобрительный взгляд Ираиды Леонардовны и нетерпеливое похмыкивание от всех остальных, которым этот вопрос казался не стоящим и выеденного яйца. Да они хоть сейчас, в крайнем случае завтра, лично примут участие в этой ассимиляции, тем более что хвост, коготки и темный цвет шкурки придают ассимилируемым особое обаяние. Выждав положенную паузу и не дождавшись от своих графов больше никакой вербальной реакции, я официальным тоном произнес: «Итак, ставлю на голосование Совета графов предложение графини Гальпериной о тотальной ассимиляции расы Эйджела, запрете на искусственное ограничение этого процесса. 5 минут на размышление, время пошло». Казалось бы, 5 минут не такое уж большое время, но либо у человека с самого начала есть какое-то мнение по обсуждаемому вопросу, либо его нет, и тогда при голосовании он воздерживается. Вот если воздержавшихся будет больше, чем проголосовавших «за» и «против», тогда решение передается на усмотрение императора, то есть мое, это в срочных случаях. В несрочных же случаях решение вопроса откладывается на некоторый срок, необходимый для проведения самой широкой дискуссии, в ходе которой у всех ее участников должно быть выработано определенное мнение по обсуждаемому вопросу. Но в этот раз все было значительно проще. Из 19 членов Совета, включая заочно присутствующую Лиут, двое воздержались, а остальные проголосовали «за». Воздержалась Нина Макогон, которая не стала голосовать «против», и я, потому что так требует традиция. Если вопрос не стоит ребром, то император при голосовании обычно воздерживается. Теперь ассимиляции Эйджел быть, а следовательно у нас с императрицей Викой появляется еще одна морока. Надо будет вызывать к себе Матрону Зейнал и провести с ней серьезный разговор о жизни и смерти. Но вот тут могут быть варианты. Темные Эйджел славут существами своевольными, и Зейнал вполне может отказаться даже от того предложения, от которого ей нельзя отказываться ни в коем случае. Но я думаю, что ассимилировать темных Эйджел можно будет и без согласия самих ассимилируемых. День 62, корабельное время 14.15, несокрушимый императорский салон. Зейнал, Матрона клана темных Эйджел, багряные листья. И вот случилось то, чего попавшая в плен к диким хумансам Зейнал так ждала и боялась. После 2 периодов искусственной темноты и 6 приемов пищи за ней вдруг пришли воины хумансов. Было видно, что 2 эти особи мужского пола сделали войну и убийство себе подобных своим основным видам деятельности, и немало в этом преуспели, поэтому у Зейнал не возникло никакого желания не то что сопротивляться, а даже просто спорить по поводу исполнения имеющихся у них приказов. Правда, сами воины тоже не проявляли к Зейнал излишней грубости, только окинули ее оценивающими взглядами с ног до головы и, сморщив носы, что-то прорычали, подтвердив эти бессмысленные звуки недвусмысленными движениями стволов своего оружия, повелевающими выйти из камеры. Тогда Зейнал, не верящий в свое долгое существование в плену у диких хумансов, подумала, что, быть может, это последний путь, который она проделывает своими ногами, а дальше ее ждет только смерть. Но ее ожидания не оправдались. В первую очередь ее отвели в санитарный блок, где снова подвергли тщательной мойке горячей водой с пенящимся средством, а также сушке горячим воздухом. Тогда Зейнал подумала, что эти хумансы, как и светлый Эйджел, просто маниакально помешаны на чистоте, являющейся, наверное, главным божеством. Сами темные вообще не испытывали никакой естественной потребности в мытье и делали это только в том случае, если сильно испачкаются. Естественный запах тела считался у них лучшим из всех возможных ароматов, и смывать его темные Эйджел считали чуть ли не святотатством. А тут такое случилось 2 раз за 3 светлых периода. Но разве же это не позор и безобразие? Отмытую дочисто Матрону темных Эйджел вывели из санитарного блока и в том натуральном виде, в каком она и была, повели дальше по бесконечным коридорам огромного корабля, после чего привели в большое помещение. В этом помещении под светом слепящих ярких ламп глаза темных Эйджел привычны к багровому полумраку. Зейнал предстала перед множеством хумансов, большинство из которых было молодящимися пожилыми самцами, из которых, как это и положено для этой расы, состояло местное начальство. Тут же, сложив на груди руки, присутствовала и голограмма противного из кинокандида, который счел, что темный Эйджел недостойны того богатства, которым он владеет, и отдал его хумансам. Противный, противный, 33 раза противный из кинокандид. Но, к удивлению темной Эйджел, сразу было понятно, что самыми главными тут были не многочисленные старики, а довольно молодой мужчина в мундире воина и совсем юная девушка, которые вместе сидели на странном двойном стуле. Отличить гражданскую одежду от воинского мундира Зейнал всяко могла, как разглядеть ауру власти, зависшую над головой мужчины. Аура была молодой, образовавшейся совсем недавно, но чрезвычайно мощной. И Зейнал, вопреки ее первоначальным намерениям, захотелось опуститься на колени и произнести ритуальные слова унижения, которые произносит Матрона побежденного клана перед лицом клана-победителя, в ожидании того момента, когда всем выжившим побежденным будет вынесен окончательный приговор, обжаловать который бывает практически невозможно. Но еще не было случая, чтобы Эйджил произносили формулу унижения перед хуманцами. Нет и не было в их истории позора большего, чем тот, который сейчас предстояло перенести Зейнал. Некоторое время Матрона клана Багряных Листьев боролась сама с собой, потом ноги ее подогнулись, и она неловко дрюпнулась на колени. «Могущественнейшие», — против своей воли произнесла Зейнал, склонив голову, — «вы победили, и теперь жизнь и смерть всех нас находятся в ваших руках. Наш клан уничтожен и лишен дома, и теперь мы покинутые сироты, которые больше никому не нужны. Поэтому мы ваши пленники, и вы вправе делать с нами все, что захотите». Она не была уверена, что будет правильно понят или даже понят вообще, ведь Искин Кандид показал ей только знание языка торговли, но все равно произнесла слова, которые от нее требовал древний ритуал, вбитый в генетику Эйджел на уровне инстинкта. Однако, к ее удивлению, Кандиду, а через него и хуманцам, оказался знакомый язык войны. Предводитель хуманцев поднялся со своего места, и Искин Кандид перевел его ответ на униженную речь Зейнал. «Встань с колен», — первым делом произнес он, — «и скажи нам прямо и честно, что, по твоему мнению, мы должны сделать с тобой и с членами твоего клана?» «Если хочешь нам добра, у могущественнейшей», — просто ответила Зейнал, — «тогда просто убей нас всех и избавь таким образом от позора и страданий». «Убить легко», — ответил молодой предводитель хуманцев. «Но из убийства, если оно совершено не в огне боя и не в ходе самозащиты, не произрастет ничего, кроме другого убийства. Да и слишком просто все это. Мы сделаем лучше. Вы будете жить». «Жить рабынями в вашей власти», — с горечью произнесла Матрона клана Багряных Листьев, «жалкими игрушками ваших прихотей, вечным напоминанием о вашей победе и нашем унижении». «У нас не бывает рабов», — отрезал молодой предводитель хуманцев. «Только пионы, выполняющие тяжелые и грязные работы, но и они не могут быть игрушками для прихоти или предметом для унижений. К тому же пионы из вас, темных Эйджел, честно сказать, просто никудышные, а нам надо, чтобы вы функционировали с полной отдачей». «Тогда», — честно ответила Зейнал, поднимаясь с колен, «ты должен принять нас в свой клан и взять с нас все надлежащие случаю клятвы. Мы, темные Эйджел, всегда чтим силу принесенных клятв, несмотря на время, место и прочие обстоятельства». «Что есть, то есть», — буркнул Кандид. «Сволочи они, конечно, первостатейные, но клятвы они исполняют исправно». Произнес он эту фразу по-русски без перевода, и для Зейнал она прозвучала, как раскатистый рык дикого зверя. Но то, какой взгляд бросил предводитель хуманцев сперва на своего главного советника, потом на нее, Зейнал поняла, что умирать сегодня ей явно не придется. «Клянусь», — сурово произнес предводитель хуманцев, — «что ты и члены твоего клана никогда не причинят вред империи, ее гражданам и пионам, а также, что ты не будешь допускать, чтобы вред оказался причинен в результате вашего бездействия». «Клянусь», — решительно выдохнула Зейнал, решившая, что в таких условиях клятвы нет ничего невозможного. Но это было еще не все. «Клянись», — произнес предводитель хуманцев, «что с этого момента для тебя и членов твоего клана больше не будет ни светлых, ни темных Эйджел, ни хуманцев, ни даже горхов и сипхов, и что ты и твои люди будете относиться ко всем ровно и одинаково, в соответствии с их личным статусом и заслугами перед империей». «Клянусь», — уже не так уверенно произнесла Зейнал, ибо вторая часть клятвы лишала ее так нежно лелеемого чувства расового превосходства. Но отказ от того, что и так уже было опровергнуто, по факту был все же лучше перспективы полного уничтожения ее клана. Пусть они будут не уникально великолепными, а одними из многих, но зато живыми, а не полностью уничтоженными. Она боялась этого уничтожения больше всего на свете. Как будто всего несколько минут назад, потеряв опору в жизни, Зейнал сама не предложила предводителю хуманцев полностью уничтожить ее клан, чтобы избавить ее членов от мук. Все перевесило возможность обрести новый дом и новую семью. «Какая разница, что это будет семья хуманцев?» – убеждала себя бывшая Матрона бывшего клана Багряных Листьев. «Ведь эти хуманцы ведут себя вполне цивилизованным образом и к тому же обладают чудовищной мощью, какую не имеет ни один клан темных или светлых Эйджел». «Клянись», – снова произнес предводитель хуманцев, – «что ты и члены твоего клана будете честными, храбрыми, дисциплинированными, бдительными гражданами нашей империи, будете строго хранить наши тайны и беспрекословно выполнять все наши законы и установления, а также приказы ваших командиров и начальников». Перед тем, как поклясться последней частью клятвы, Зейнал не колебалась ни минуты, потому что уже отреклась от вековечной вражды с расой хумансов и от чувства превосходства своей собственной расы. Какое ей будет дело до того, если приказы, которые ей будет отдавать этот молодой предводитель всех хумансов, будут касаться уничтожения и захвата в плен других темных Эджел, которые теперь не имеют к ней никакого отношения? «Клянусь», — решительно произнесла она, после чего дело было сделано, и клан темных Эйджел «Багряные листья» окончательно прекратил свое существование, влившись в русскую галактическую империю. «Отныне», — произнес предводитель хумансов, — «ты и твои люди, плоть от плоти и кровь от крови нашей империи, и защищать вас она будет точно так же, как и прочих своих граждан. Никто не имеет права вас унижать, оскорблять и отбирать вашу личную собственность. Но, как у кандидатов на имперское гражданство, у вас есть не только права, но и обязанности, для успешного исполнения которых вы должны гипнотическим способом выучить наш базовый язык, а также те правила и законы, по которым живет наше общество, пройти профориентацию и получить назначение в учебное подразделение. Сейчас тебя и твоих бывших подчиненных переведут из тюремного блока в карантин, после чего для вас в буквальном смысле начнется новая жизнь». «На этом у меня все, кандидат Зейнал. Надеюсь, что в дальнейшем я буду узнавать о вас только хорошие известия». Зейнал скинула голову и произнесла. «Благодарю тебя, о могущественнейший, за то, что милостливо отнесся ко мне и моему бывшему клану, не бросив его в пучину уничтожения. Будь уверен, что темные Эйджел умеют помнить добро, особенно если это добро сделал победитель по отношению к побежденным». «Запомни», — сказал предводитель хумансов, — «что вы были первыми, но не будете последними. После вас будут побеждены другие кланы, и другие матроны темных или светлых Эйджен будут стоять на этом месте, принося свои клятвы империи. Я знаю, что будет так, и благодарю тебя за то, что ты была первой. Ведь ты же могла отказаться, и тогда шансы на выживание всей твоей расы значительно бы уменьшились. А сейчас иди. Я вижу, что тебе надо встретиться со своим бывшим кланом, чтобы вы могли вместе поразмыслить над своим новым положением». День 62. Корабельное время 21.15. Несокрушимые императорские апартаменты. Виктория Полянская, 17 лет, переводчик, секретарь-референт и администратор ЕИВ. Что делают император и его императрица, когда вечером остаются наедине в своих апартаментах? Правильно, они делают наследника, и даже когда по факту наследник уже сделан, все равно продолжают свои увлекательные занятия, ибо оно им приятно. Но сейчас мы, уже провернув один сеанс постельных игрищ, просто лежали, обнявшись посреди нашего необъятного сексодрома, и тихо разговаривали. В основном разговор был навеян той безумной скачкой, которую задал мне Шевцов в постели, и крутился он вокруг сексуальных проблем несчастный Лиут. Бедняжка чувствует наши эмоции всеми фибрами своей души, и от этого изнывает от желания, удовлетворить которое не может по вполне понятным причинам. Разумеется, у обыкновенных светлых Эйджел тоже были определенные проблемы по этой части, но, как с ехидством доложил кандид, те, получив свободу передвижения по кораблю и обнаружив, что секс с самцом хумансов, то есть человеческим мужчиной, не принесет им ни малейшего общественного порицания, тут же принялись решать свои проблемы с невиданной резвостью. Уже в первую корабельную ночь, как раз сейчас, ни одна светлая Эйджел не осталась без постельного партнера. Такой прыти, честно сказать, я от них не ожидала. Выглядели эти светлые Эйджел как типичные ботанки, застенчивые и чупорные. Но, видимо, все это для отвода глаз. А на самом деле, как я погляжу, в этих тихих омутах водятся самые отборные черти. Даже темные Эйджел по сравнению со светлыми выглядят как зачуханные деревенские провинциалки, которые ни ступить, ни молвить не умеют. Но вернемся к нашей дорогой тетушке Лиут. Стоит о ней подумать, у меня сразу теплеет на душе. И она это чувствует, ведь между нами установилась прочная положительная эмоциональная связь, как между хорошими подругами. Чтобы решить проблему Лиут, ей нужен так называемый аватар, то есть человеческое женское тело с вживленным в мозг управляющим чипом-ретранслятором. Лиут сообщила, что своими эмпатическими способностями засекла на борту несокрушимого девушку-олигофренку, имеющую лишь зачатки мышления, которая подходила для задуманного ею как нельзя лучше. Разумеется, мы таких не вербовали, но данная особа могла быть из числа членов семей кого-то из высококлассных специалистов, которых брали с любым обременением. Перебирать подряд 20 тысяч человек не потребовалось. Все подобные случаи, имеются в виду тяжелые хронически больные, неизлечимые даже не римской медициной, перечислены в специальной картотеке у Ираиды Леонардовны. И для того, чтобы в буквальном смысле пересчитать все такие случаи по пальцам, не придется даже разуваться. Оказалось, что искомую персону зовут Ольга Колоковцева, она дочь авиационного инженера с уничтоженного прихватизаторами Саратовского авиазавода, что ей, как и мне, 17 лет, и она в трехлетнем возрасте перенесла менингит, который привел ее в такое состояние. Родители девушки разволновались, когда им передали просьбу Шевцова привести к нему свою дочь. Наверняка в их головах мелькнула безумная надежда, что их больного ребенка собираются излечить при помощи каких-то высоких технологий будущего. Очень осторожно, подбирая слова, Шевцов, поддерживаемый Ираидой Леонардовной, объяснял, для чего нам понадобилась их слабоумная дочь. Поняв, что излечить ее невозможно, супруги явно расстроились. Они бледнели, переглядывались между собой, потирали лоб, тяжело вздыхали. Я смотрел на девушку. С развитой фигурой, белой кожей, светлыми кудрями она была похожа на дорогую фарфоровую куклу. Настолько пустым и ничего не выражающим был взгляд ее водянисто-голубых глаз, обрамленных пышными рыжеватыми ресницами. Она слегка сутулилась и бессмысленно улыбалась, а с уголка ее приоткрытого рта стекала слюна. Мне было до слез жаль, я и очень хотел, чтобы родители согласились на чипирование. Без их согласия мы ничего не могли сделать. Правда, меня беспокоил один нюанс. Мы не могли напрямую сказать родителям Ольги, что в первую очередь заботимся о нашей Лиут, ее желании испытать человеческие ощущения, и они абы какие, а в первую очередь сексуальные. Не скажи же им, мы решили подселить в тело вашей дочери чужой разум, принадлежащий существу, не имеющему тела, для того, чтобы это существо могло узнать, что такое интимные отношения между мужчиной и женщиной. Да, наша задача носила весьма щекотливый характер, в смысле морально-этического аспекта, но вообще-то я считал, что чипирование пойдет на пользу обеим. Однако в глазах родителей это могло иметь совсем другой оттенок. Они могли счесть нас жуткими извращенцами, ставящими циничный эксперимент над их больной дочерью. И потому я с волнением наблюдал за Шевцом и Ираидой Леонардовной, которые очень тактично посвящали Колоковцевых в суть того, что произойдет с их Ольгой после чипирования. Они говорили, что та станет личностью, способной принимать решения и совершать осознанные поступки. «Но это будет уже не наша дочь», — истерически воскликнула мать девушки. «Я не согласна». «Успокойся, дорогая», — супруг нежно приобнял ее за плечи. «Может быть, лучше так, чем как сейчас?» «Позвольте объяснить», — вмешалась Ираида Леонардовна, бросив быстрый взгляд на Шевцова. «Личность вашей дочери, точнее ее зачаток, никуда не денется. Наоборот, будет развиваться и обретать способность к самовыражению. Это будет, как бы вам сказать, некоторый симбиоз. Они будут словно сиамские близнецы, которые срослись не телами, но душами. Эмоциональные реакции у девочки будут такими, какие должны быть именно у вашей дочери. И как раз реципиент будет подстраивать их под свою психику, а не наоборот». Таланты, наклонности, характер – все это будет таким, каким и должно было быть у Ольги, не случись с ней несчастье заболеть. То есть Лиут впитает в себя личность вашей дочери, но не поглотит ее, а даст возможность развиваться в тесном переплетении со своей личностью. Что вы теряете? Если вы не воспользуетесь этим шансом, вам придется ухаживать за дочерью всю жизнь, обделяя вниманием остальных своих детей, при этом зная, что надежды на исцеление нет, что она навсегда останется в этом состоянии, что она не сможет испытать всего спектра ощущений, которые делают человека счастливым и довольным удовлетворенным своим существованием и осознающим важность своего бытия. Доктор помолчала, поочередно глядя поверх очков на супругов Колоковцевых. Затем добавила. «Кроме того, здоровье таких детей весьма хрупко. Ваша девочка вряд ли доживет до зрелых лет. Причем, чем взрослее она будет становиться, тем больше возникнет с ней проблем, весьма серьезных. Видите ли, остановилось лишь ее психическое развитие, но в физиологическом плане она развивается вполне нормально, как и положено. Ее тело приобретает все нужды обычной 17-летней девушки. Я имею в виду, что половые функции у нее не нарушены, следовательно, в сексуальной сфере все обстоит так же, как у любой ее сверстницы». То есть она может испытывать либидо и неосознанно стремиться к удовлетворению своих желаний. А поскольку люди с подобным заболеванием расторможены, будучи не в состоянии применять усилия воли для подавления инстинктов, это может доставить вам массу осложнений. Пока, вероятно, это еще не так ярко проявляется, но поверьте, когда она станет постарше, все это может сильно ухудшить ее состояние. Я не буду сейчас оперировать медицинскими терминами, но должна предупредить, что, вероятно, следующие неприятности – в случае сдерживания ее сексуальных инстинктов возможны припадки, буйство, ослабление иммунитета. В случае же отсутствия контроля – склонность к промискуитету, что в свою очередь влечет за собой новые проблемы. Родители Ольги обеспокоенно переглядывались. По ним было заметно, что все то, о чем говорит Ираида Леонардовна, им уже в какой-то степени знакомо. Сама же доктор, видя, что ее слова произвели должное действие, мягко произнесла. «Подумайте хорошо, не торопитесь». Отец девушки нервно потирал рукой об руку. Мать стояла, закусив губу. Оба напряженно думали. Наконец отец бросил на супругу вопросительный взгляд, та едва заметно кивнула. Он посмотрел на Шевцова и твердо произнес: «Мы согласны». Шевцов кивнул, улыбнулся и протянул руку к Ольге. И тут произошло то, чего он не ожидал. Она доверчиво шагнула ему навстречу. У папы с мамой отвисли челюсти. Их дочь, которая как огня боялась посторонних, сама пошла навстречу чужому человеку и сама вложила свою руку в его ладонь. «Настоящая имперская харизма», — с придыханием прошептал мне на ухо Искин Кандид. «Вот в основном за это свойство я и сделал его кандидатом». «Да уж», — подумал я, — «повести за собой Шевцов умеет, куда там до него всяким разным». Без этого свойства, наверное, вся операция по основанию империи не имела бы смысла, ибо на одной голой вооруженной силе такой проект не осуществить. Да и не будет эта самая вооруженная сила с бухты-барахты подчиняться кому попало. Без харизмы руководства невозможно активное существование ни одной более-менее крупной структуры. Вот папенька был бандит бандитом, но харизматичным до жути. Люди его не только боялись, но и до смерти обожали. Правда, папеньки до Шевцова в этом деле как до Пекина пешком. Кто-то без всякой угрозы скажет кому-нибудь что-нибудь тихонько, и все тут же бросаются исполнять, причем на перегонки. Я горжусь тем, что у меня такой замечательный харизматичный муж. У Колоковцев, помимо дочери-инвалидки, был еще старший сын Иван, который, как и все порядочные парни, служил сейчас в десанте, и еще одна дочь-школьница по имени Татьяна, которая была 2 годами моложе своей несчастной старшей сестры. Всем им, включая любопытную болтушку Татьяну, Шевцов разрешил присутствовать на предварительном медицинском осмотре у Ираиды Леонардовны, а потом и на самой процедуре чипирования, которая должна была происходить уже на борту «Улиут». Присутствие посторонних в ее рубке – это величайший знак доверия со стороны корабля. До этого такой честью удостаивали совсем немногие избранные. «Ну что вы, мои дорогие?» – тут же прямо у меня в мозгу проворковала Леут. «Какие же они мне посторонние? Родня тела моего аватара – это теперь моя родня тоже. Я так хотел бы со всеми ими подружиться, особенно с ее папой и мамой. Они ее так любят, что у меня аж слезы текут из несуществующих пока глаз». «Бедный недолюбленный ребенок», – прошептал Шевцов, «потому что та телепатограмма предназначалась сразу для нас двоих. Мы пришли в медблок, где Ираида Леонардовна вместе с ворчащими помощницами в очередной раз провела полное обследование состояния здоровья нашей будущей аватарши». «Ну что можно сказать?» Вздохнул наш главный доктор, просматривая результаты диагностики. «За те 1,5 месяца, что прошли с момента прошлого обследования, никаких изменений в положительную или отрицательную сторону не наблюдается. Телесно девушка, можно сказать, абсолютно здорова, а над всем остальным властен только всесильный Бог». Как говорится, конец цитаты. Выслушав это заключение, мы всей процессии отправились на борт Клеут. Переустройство там было в полном разгаре. Работали наши технические специалисты с несокрушимого, могучие горхини катали квадратные и таскали круглые, а девочки-сипхи метались повсюду вспугнутыми птичками. При этом на их довольно чуть раскосых мордашках было написано чувство полного удовлетворения. А то как же, ведь Шевцов разрешил доступ и к их телам нашим половозрелым оболтусам, которым уже исполнилось 16 лет, чтобы те в порыве гормонального прилива в период созревания не пытались соблазнять своих одноклассниц. Таких у нас не особо много, и на каждую сипку приходится не более 3-4 претендентов. Да те и сами не прочь постоянно менять партнеров. Верность одному единственному самцу не входит в их этические установки. А вот взрослым дядям, которым больше 20, допуск к сипкам запрещен, причем категорически. Нечего тут педофилию разводить. На меня лично Шевцов обратил внимание только тогда, когда я при помощи сеансов Лауры округлилась и стала выглядеть гораздо взрослее, чем прежде. Но с сипхами такого не проделаешь, ведь вид девочек-подростков – это их естественные пропорции. В рубке Улиут уже все было готово к операции. Рядом с ее сферой обеспечения стояло хирургическое кресло, рассчитанное не менее чем на горхиню. Над ним уже нависли грозди мини-манипуляторов, похожие на щупальца дохлого осьминога. Под испуганной ойканьей родных будущая аватара скинула свой иждивенческий балахон и полностью обнаженная залезла в глубину этого мягкого кресла, которое тут же обхватило ее своими объятиями. Дальше все произошло очень быстро. Не было ничего подобного на операции на головном мозге, как их показывают по телевизору. Просто щупальца манипулятора, зависшие над головой блаженно прикрывшие глаза девушки, вдруг опустились на ее макушку, немного там пошевелились, после чего поднялись обратно. Все. Операция была завершена, и, как сказала у меня в голове Леут, прошла она успешно и без малейших осложнений. Теперь оставалось только ждать, пока Чим сам установит нужные связи и подключит Леут к сознанию аватара. Минут через 10 сидящая в кресле девушка открыла глаза и огляделась, чуть поворачивая голову. Я заметил, как изменился ее взгляд. В нем больше не было равнодушия и безразличия, напротив, глаза стали ярче и горели огнем живого интереса к окружающему миру. Мимика раскрасила ее лицо эмоциями, сразу сделав его привлекательным и милым. Радость, удивление, любопытство. От нее трудно было оторвать взгляд. Я оглянул на родителей. Отец, обхватив супругу за плечи, блестящими глазами пристально наблюдал за Ольгой. А мать, также жадно глядя на нее, ритмично качала головой, прижимая руку к рту. При этом из ее глаз катились крупные слезы. Девушка немного неуклюже соскочила с операционного кресла. Застыв на несколько секунд, она медленно обвела нас глазами, в которых сияло радостное узнавание. Затем, не обращая внимания на свою наготу, Ольга Лиут поприветствовала нас ясным и звонким голосом. «Здравствуйте, дорогие мои друзья, Владимир и Вика. Очень рада вас видеть. Я так счастлива, я вас очень сильно люблю. И вас, Сергей Константинович, Антонина Витальевна, я тоже очень рада видеть. Мы тут с вашей дочерью очень крепко подружились, и она теперь вместо любимой сестрицы. А вы как родные отец с матерью, тем более, что у меня никогда не было ни матери, тем более отца». И тут же, изменившимся каким-то детским сюсюкающим голосом, произнесла: «Мамочка, папочка, Танюша, Ванечка, я вас очень люблю. Мне теперь очень хорошо, и Лиут тоже хорошая, она меня сильно любит и будет заботиться обо мне. Теперь она живет в моей голове, и мы с ней одно целое». Мать Ольги зарыдала, прикрывая лицо руками. В этот момент я подошла к Ольге Лиут и накинула на нее банный халатик. И вовремя. Мама, папа, брат и сестра подошли и стали обнимать ее, и плача, и смеясь одновременно. Я от такой сцены сама едва не разрыдалась. «Это ты? Оленька, доченька, это ты?» — спрашивала мать, заглядывая в глаза Ольги Лиут. «Мамочка, конечно, это я», — отвечала та. «Я это все помню. И как мы с тобой кошку в тумане рисовали, и как я папин паспорт фломастером исчеркала, и Бульку помню, собачку нашу». «О боже», — восклицала мать, судорожно прижимая к себе вернувшуюся дочь. Слезы не переставали катиться из ее глаз. Я, не в силах выносить эту сцену, уткнулась лицом в грудь Шевцова. «Это правда она?» — тихо спросил я. «Или Лиут обманывает, дорвавшись до чужих воспоминаний?» «Как тебе сказать, милая?» — прошептал в ответ Шевцов. «Это, конечно, не совсем она. Сама Ольга не смогла бы так говорить. Но она умеет чувствовать. И Лиут выражает словами ее чувства. А что касается воспоминаний, думаю, что да, Лиут немного лукавит, получив доступ к чужой памяти. Однако вспомни, что говорила Ираида Леонардовна. Теперь Ольга всегда будет отождествлять себя с ней, с Лиут». Когда Лиут произнесла те слова, Ольга словно бы сама вспомнила все то, о чем она говорила. Так что при такой вот помощи Лиут со временем личность Ольги действительно будет развиваться. «Хм, получается, это будет что-то вроде раздвоения личности?» — скептически заметил я. «Пожалуй, да», — согласился Шевцов. «Впрочем, не могу сказать точно. Надеюсь лишь, что это пойдет на пользу обеим». Уже потом, анализируя свои впечатления, я вспомнил, каким взглядом Ольга Лиут, я их пока еще не разделяю, посмотрела в нашу Шевцовом сторону. Поскольку воспринимает она именно наши постельные эмоции, то у меня возникло подозрение, что со своим новым аватарским телом тетушка Лиут решила прописаться третьей в нашей постели. Подобными играми я никогда не увлекалась и не собираюсь. И вообще до встречи с Шевцовым была девственницей, поэтому даже не знала, как реагировать на такую возможность. У нас с Лиут получился классический треугольник из двух подруг, влюбленных в одного мужчину. Причем ее любовь на первом этапе была индуцирована моей. Но драться мы с ней не будем, еще чего. Надо будет тактично намекнуть ей, что у нас, у людей, так дела не делаются. Шевцов, хоть к Лиут относится с истинным теплотой и участием, тоже отнесся к такой возможности резко отрицательно. Он мужчина и император, а не почетный переходящий знамя. Лиут, она же в нашем обществе совсем новенькая, и прежде чем заводить постельные знакомства, пусть использует свое новое тело для обычного знакомства и общения и поучаствует в нем в совете графов. А уж потом, вместе с чувством, именуемым любовь, к ней придет и то, что мужчины и женщины делают вдвоем, оставшись наедине. Пусть все у нее будет так же, как было у меня с Шевцовым, и тогда она станет по-настоящему счастлива.